51. Вот следующий закончился. Что еще с ним происходит? При устранении и этого формирующего фактора наступает сосредоточение, лишенное семени, ибо вся деятельность сознания прекращена. Оно, сосредоточение, лишенное семени, не только противоположно мудрости сосредоточения, но и служит препятствием для формирующих факторов, созданных этой мудростью. Почему? Формирующий фактор, порожденный прекращением деятельности сознания, препятствует развертыванию формирующих факторов, порожденных сосредоточением. Реальность существования формирующего фактора, порожденного остановленным сознанием, может быть выведена из опыта протекания времени, в течение которого сохраняется стабильность прекращения деятельности сознания. Сознание вместе с формирующими факторами, возникающими из актуализированного и прекращенного сосредоточения и ведущими к абсолютному обособлению, растворяется в своей постоянной первопричине. Поэтому такие формирующие факторы, противодействующие функции сознания, не служат причинами его сохранения. Вследствие этого сознание, функция которого завершена, прекращает свою деятельность вместе с формирующими факторами, ведущими к абсолютному обособлению. При его остановке Пуруша пребывает в своей собственной форме и поэтому называется чистым, абсолютно обособленным, освобожденным. Глава первая. И вот это конец. Глава первая о сосредоточении в трактате Патанджали йоги, носящем название «Изложение Сангхи», закончено. Замечательно. Тоже замечательный такой афоризм. Это последний афоризм из первой главы. И теперь давай я на нем остановлюсь. Это очень интересный тоже афоризм. Это следующий шаг. Итак, сперва я в качестве примера приведу предыдущий афоризм разворачивания кармы. Я алкоголик. Я не просыхал 40 лет подряд. Я пропил все, что только можно было пропить, и все, что нельзя было пропить. Как только, значит, я не мог жить вообще без выпивки. И вот, значит, случилось чудо, я стал заниматься йогой и решил, что пора, в общем, завязывать с этими всеми делами. Страшным усилием воли заставил себя, значит, не пить, заниматься йогой. Значит, первый месяц было особенно плохо. Первые полгода это был ад кромешный. Потом стало легче. Значит, потом 2-3-4 года. Меньше, больше. Но все, я вдруг понял, что я уже не хочу пить. Собственно, у меня сменилась компания. Я не бываю в пивных магазинах. Мне это просто неинтересно как-то. Точнее, как-то я их избегаю просто. Не хочу туда ходить и все. У меня какие-то другие интересы, чем-то другим занимаюсь. Вот. Я начал заниматься сосредоточением, но 40 лет беспрерывного алкоголизма не прошли даром. Семена кармы в моих мозгах есть. И я уже считаю, что все. Я уже, так сказать, не подвержен этому всему. Как вдруг обстоятельства складываются таким образом, что в один прекрасный момент я оказываюсь в винном подвале. Вокруг меня стоит водка, вино, пиво, все. И вокруг какие-то люди пьют это, значит, мне предлагают. То есть я вдруг, карма, да, оказываюсь вовлеченным. И эти семена во мне, конечно же, просыпаются. Ну, слушай, с мужиками-то на троих не сообразить-то что. Вот, но я занимаюсь йогой. Я сел, сосредоточился там на каком-нибудь объекте, на какой-нибудь там глиняной кружке, либо на божестве каком-нибудь, и начинаю медитировать на нем. Я начинаю направлять свой разум на него. То есть, если я направляю разум на него, я автоматически вытягиваю разум из восприятия вот этой вот всей компании со всем этим спиртным. И вот суждено мне там пробыть 3 часа, но я направил свой разум именно на этом. Я перестал воспринимать окружающее, да? То есть в этом смысле я нейтрализовал и сжег карму. Вот фактически она сейчас бы должна была прости, но я свой разум направил на другое, я свое сознание направил по другое, и я в себе эти просыпающиеся самскары желания, впечатления предыдущих 40 лет подавил. То есть я сжег карму. С точки зрения Патанджали, все, я подавил. Но во время этого сосредоточения, во время этого сосредоточения я думал о глиняной кружке либо о божестве. То есть в этом смысле мое сосредоточение было семенем. И в результате этого сосредоточения я пожинаю благую карму, прямую и косвенную. Косвенную ту, что я не вовлекся в отрицательную карму, а прямую в том, что размышляя о том или ином объекте, я получаю мудрость этого объекта, и я получаю как бы мой разум, мое количество мыслей моих сокращается, и внутреннее наслаждение возрастает. Но тем не менее, вот эта вся мудрость и это все сосредоточение, это было сосредоточение семенем. Оно ведет к своим плодам. К хорошим, но плодам. И вот, вот этот последний афоризм, он говорит, а что же дальше? А дальше, когда мы начинаем сосредотачиваться уже не на внешнем объекте, а начинаем сосредотачиваться на... сознание начинает сосредотачиваться на Пуруше или на своем собственном «я», то это сосредоточение лишено семени, и оно выбивает основу также и у хорошей кармы. Не говоря уже про плохую. Если я сосредоточился на своем сознании, я, безусловно, еще более эффективно стер отрицательную карму, но более того, я даже стер положительную карму. Я даже стер, так сказать, не даю развернуться вот этой положительной мудрости от сосредоточения на каком-то таком объекте, да? Вот это вот знаменитая поговорка в йоге, что йог не стремится к хорошей карме. Он хорошей кармой нейтрализует плохую карму, а затем отказывается от кармы вообще. Или еще такая вот тоже красивая афоризм. Если вы загнали занозу в ногу, и вам больно, то вы берете другую занозу, выковыриваете ей первую, а затем обе выбрасываете. Вот эту логику надо понимать. Что когда наше сознание поглощается на нашем Пуруше, на нашем Я, то в этот момент мы уничтожаем и хорошую карму тоже. То есть это любая, может быть, медитация без объекта, то есть, ну, вот, конкретного какого-то применения, да? Да, это... А мы только вот о Пуруше мы думаем, мы можем выйти за пределы кармы. Ну, а если это какое-то там божество персонализированное, но в своей равно... природе является абсолютным. Все равно. Просто мы обретаем качество Шивы, да? Да, ты обретаешь очень, очень благую карму. Но все равно карму. Понимаешь, в чем дело? Что до тех пор, пока есть сосредоточение с атрибутами. С любыми, да? Понимаешь, дело в том, что у нашего сознания нет никаких атрибутов. Поэтому, если есть атрибут, это уже не наше сознание. У сознания нет атрибутов. Сознание высвечивает, но не является. Оно в известном смысле нематериально. Оно поистине, ну, что-то такое волшебное и высшее. Можно было бы сказать, что его и нет. Но так мы сказать не можем, потому что оно есть, и каждый для себя сам это может доказать. Не я для другого могу доказать, а он для себя сам. Почему? Да потому что со стороны внешнего человека его вроде как и вообще нет. Вот такая тонкость очень интересная. И вот человек сам, который сидит и медитирует, понятно, что никто снаружи не может доказать, что у него есть сознание, что у него есть Пуруша. Никто не может. Потому что она суть за пределами этого мира. Она не обладает качествами. Она вне. А ее нельзя ни потрогать, ни измерить, ни пощупать, ни проанализировать. Никак. Ну, то есть, это что-то такое. Если мы что-то можем проанализировать, то можно быть уверены, что это что-то не то. Ну, это как бы та реальность, которая, вот, на которую все опирается, которая вот основой всего является. Да. Ну, даже здесь немножко другой акцент. Это то, чем мы являемся. Вот. Так вот, в тот момент, когда... Ну, человек, безусловно, сам-то он знает, что он есть. Я-то, может быть, не знаю, что вот другой человек есть, но я-то, во всяком случае, знаю, что я сам есть. Уж в этом-то я не сомневаюсь. Я могу сомневаться в чем угодно. В погоде на завтра, в политическом устройстве этого земного шара, в конъюнктуре цены на нефть, в том, что одна религия правильная, а другая неправильная. Я не знаю, я могу сомневаться в этом до конца. Я могу сомневаться, а вижу ли я настоящих людей или это галлюцинация. Я могу сомневаться в чем угодно. Но единственное, в чем я, пожалуй, никогда не буду сомневаться, это в том, что я есть. Хотя бы потому, что даже само сомнение ставит вообще под вопрос все последующее. Ну, раз меня нет, она нет и суда нет, да? Вот. Так вот, это вот отправная точка, на которой сидят йоги. Она невидимая, неслышимая. И для внешних ее как бы вроде и нет. Собственно, можно было бы сказать, что ее вообще нет. Но я-то знаю, что она есть. Понимаешь? Я не могу это доказать в принципе никому. Так вот, когда мое сознание сосредоточено на мне самом, то я останавливаю все модификации моего, так сказать, всю карму, которая у меня есть. И плохую, и хорошую. Я выламываю все зубцы у этих шестеренок. И поэтому для внешнего мира я вроде как и умер. Да, остался предыдущий носитель моего сознания, мое тело. Оно как бы там находится в полуживом состоянии. Но я где-то в другом месте. Точнее, я как бы вне всего. Я в самом себе. Я поглощен сам собой. И это состояние, которое как бы прекращает разворачиваться как дурной карме. То есть наши поступки, окрашенные там тамасом, раджасом, так и хорошей кармой, которая проявляется в виде той или иной мудрости, того или иного знания. Я за пределами знаний. Знаний больше нет. Я вышел за пределы знаний. Знание — это то, что как бы еще все-таки в этом мире. А я вышел выше, чем этот мир. Я поглотился сам собой. Вот. И мой дальнейший шаг... Я могу потом вернуться из этого состояния. И начиная с этого момента, я уже не обусловлен кармой. Все, я карму сжег. Один раз поглотившись в свое я и вернувшись из него. Больше каждый мой дальнейший шаг уже не обусловлен этой давлеющей кармой. Точнее, получается следующим образом, что если я раньше был монолитный, то после такого переживания я как бы внутри себя выжег, и внутри меня пустота. Я могу, которая не давлеет над моим я, я могу делать любые поступки, я могу идти куда хочу, я могу жить так, как я хочу. Остается небольшая оболочка в виде тела, которая подвержена карме, которая так или иначе все-таки, если я остаюсь существовать в этом теле, оно там заставляет, чтобы я его кормил. То есть оно как-то немного обуславливает мое существование, что я перестану кормить, оно умрет, и я с ним разъединюсь просто. Я сброшу эту рубашку с себя в виде этого тела. Это не будет... Вот, кстати, самое интересное, что начиная с этого момента уже нет понятия самоубийства. Ты можешь запросто перерезать себе горло. И если йога говорит, что нет более глупого поступка, чем самоубийство, нет более глупого поступка, потому что пренебрегать человеческим телом – это глупость. Оно дает такой шанс великий. То начиная с, как, вот с этого момента, когда уже все отработано, все, что только могло дать человеческое тело, уже перестает какую-то либо роль играть. Я могу его растворить в радужном свете. Я могу сам переместиться на высшие планы, но тело умрет. Я его растворю в радужном свете. А ведь неважно, растворил его в радужном свете или перерезал ему горло. Оно и в этом, и в другом случае перестает существовать. И в этом, и в другом случае это фактически как бы убийство тела. Да, если так, ну, по большому счету разобраться. Если есть карма, которая еще все-таки приводит к его существованию, то и мы эту карму как бы нарушаем тем или иным способом, это убийство. Но понятно, что здесь разница принципиально: раствориться в теле, тело в радужном свете, так сказать, уже после реализации. Да? Вот. Так вот, внутри я как бы пустой, а тело продолжает довыполнять свою карму. А можно при этом быть в состоянии как бы осознавания своего «я»? Конечно, конечно. В этом-то... В этом... как бы внешнего мира. Да, конечно. Вот Рамакришна половина своей жизни, говорят, провел в состоянии самадхи. Вот он достиг этого состояния... Очень, очень любопытная его история. Она в этом смысле, может быть, для нас очень показательна, как живой пример. Не как абстрактные какие-то идеи, что где-то, кто-то, когда-то чего-то достиг. А как реальный человек, который ты можешь сейчас поехать в Индию, и ты можешь там зайти в комнату, где жил Рамакришна. Ты можешь там побывать в том храме, где он сидел медитировать. Более того, говорят, сохранился домик, где он впервые пережил состояние вот этого бескачественного самадхи. То есть, когда нет качеств, когда я поглощается, ну, сознание поглощается вот в этом абсолютном внемировом переживании, да, то есть вне. Он реально прожил это самое это состояние. Он сперва очень легко, так сказать, достиг состояния самадхи с одним объектом, когда в голове одна мыслеформа. Вот. И это очень высокое само по себе состояние. То есть человек, переживающий его, он, ну, тоже он мертв для окружающих. А затем он, и он очень сам долго в этом находился состоянии, а затем он, его учитель научил его состоянию, этому нирвикальпа самадхи. Самадхи без качеств. Когда сознание поглощается, выходит из этого мира, да? И он, когда его только учитель посвятил в это, он 3 дня пробыл вот в этом состоянии как бы самадхи. 3 дня тут же. Не ел, не спал, ничего, пульс еле прощупывался. Его учитель даже очень сильно удивился, что вот так с первого раза. Вот он, да. А потом Рамакришна решил провести по меньшей мере 1/2, как говорят, в этом состоянии. И действительно вошел в это состояние и оставался в нем долгие-долгие месяцы. И если бы его внешние люди не кормили, как-то там ему там не запихивали пищу в рот, ну, тело оно продолжает. Там худо. Он же невосприимчив, он же был невосприимчив вот к этому внешнему. Абсолютно правильно, да. Его вот просто поддерживали оболочку, чтобы потом сознание могло опять как бы вернуться в этот дом. Вот если бы это, конечно, не поддерживали, то просто бы его тело распалось. Тело не может долго существовать без сознания. Точно так же, как дом не может долго быть без хозяина. Мы можем уехать, вот у нас дом есть, мы можем уехать там в отпуск. Мы можем уехать на год, на 2, на 3. Ну, а если мы, ну, даже на 2, на 3, это уже, понимаешь, под сомнение, что там начнет просто разваливаться потихоньку. там что-то подмоет, там что-то... А потом, ну, знаешь, как старые дома, в которых никто долго не живет, они ветшают, ветшают, потом рушатся. Вот точно так же человеческое тело. Если человек долго в нем не находится, то оно распадается. И говорят, что Рамакришна говорил, что этот период равен 21 дню. Если более 21 дня человек, ну, 3 раза по 7, 2, 3 недели. Вот, если он, как правило, находится в этом состоянии больше 3 недель, то уже идут необратимый распад тела. Вот, но самое интересное, что он провел в этом состоянии больше 3 недель. Вот таким каким-то чудом он провел больше, чем 3 недели, а потом вернулся, и после этого он стал, так сказать, признанным учителем, а, ну и всю свою жизнь он ну то есть как, почему он просто хотел поделиться, у него единственное, почему он вернулся, единственная цель, для чего он вернулся, это только лишь для того, чтобы помогать другим и наставлять других, больше ни для какой цели. И тем не менее, ему, ну, все равно он, даже вернувшись в это состояние, он по несколько раз на день впадал в самадхи. Он мог на несколько часов впасть в самадхи и быть в этом переживании, вовне, вне мира. Потом он возвращался, ну, как бы там, учил учеников, как-то так общался. А потом, ну, то есть, вот он половину своей жизни в результате потом постоянно впадал вот в это состояние. В это состояние, то есть, и, по своей воле. Он не мог делать, допустим, хатха-йогические упражнения, потому что как только он принимал ту или иную позу, мгновенно витальная энергия поднималась, и он впадал, значит, вот в... Спонтанно, да. То есть он не мог, допустим, размышлять очень, так сказать, когда он начинал объяснять какие-то аспекты философии и доходил до какого-то такого... момента, то есть его разум моментально сам поглощался этим состоянием, он в него выпадал. Он с трудом даже мог объяснить какие-то такие моменты, потому что он только начинал о них говорить, и сразу в них... Да. Это была совершенно фантастическая личность. Я считаю, что ну, как бы, вот из известных нам святых, о которых сохранились вот такие свидетельства людей, это была одна из самых фантастических личностей. Причем она вот жила не так уж чтобы и давно, да. Вот. Так вот, можно проводить, так сказать, после того, как ты возвращаешься из этого состояния, ты можешь жить в этом мире и в любой момент по своему желанию выходить в это самадхи. Более того, даже вот я читал в книге про Рамакришну, его ученик, учитель, который, ну, посвятил его вот это вот состояние самадхи, он сам мог в него входить. И несколько раз входил, но он это делал большими усилиями воли. Как говорится, ему 40 лет понадобилось оттачивать свое, ну, где-то в районе 40 лет понадобилось оттачивать свой организм, свое тело, чтобы в любой момент он мог в это состояние, ну, как бы по своему желанию входить. То есть он как бы в него входил, он в нем был, а потом он возвращался, и отпечатки как бы кармы, они, ну, опять наслаивались, они где-то затемняли сатву, и человек, в общем-то, где-то жил как обычный человек. Ну, в каком плане, что... пока действует хоть немного вот этой майи, вот этой иллюзии, затемняющей в виде тамаса или раджаса, то человек как бы выходит из этого состояния, то есть его сознание перестает поглощаться атмой, а направлено вовне, он живет как нормально. Но стоит ему усилием воли направлять вовнутрь, и он это может делать по своему желанию. Вот. Это поистине такие живые примеры, вот почему в этом отношении многие ругают Индию. Говорят, что Индия — это страна, где, ну, в общем-то, они едва сохранили это духовное знание, но, к сожалению, современные индусы не особо склонны реализовать это в своей жизни, впрочем, как и все остальные, да, то есть в мире. Потому что сейчас там развивается... Они очень долго страдали от материальной какой-то зависимости, в плане, что там вечный был голод, вечная разруха, вечная там зависимость. И сейчас, когда стала развиваться промышленность, они как никто, вот люди на Востоке, они как никто в нее погружаются. То есть уже западный человек не так вовлечен во все эти радости там, бизнеса и каких-то таких материальных проявлений, потому что он уже как ребенок с этим наигрался. А они еще как дети, они немножко забывают про свой культурный вот этот пласт. И... Общая масса. Общая масса, да. Но тем не менее, в их среде есть поистине величайшие йоги, которые не светятся. Да, они не светятся. Они не, чтобы не было такого впечатления, что это там какие-то там институты, что вот он там сидит, значит, на троне, а все вокруг него. Нет, есть и такие. Есть и такие, которые на себя взяли этот непосильный труд сидеть, да, и если человеку так легче воспринять, почему бы и не посидеть, если это хоть кому-то поможет. Но большое количество людей, которые растворены. Ты можешь быть знаком с человеком и даже не знать, что он великий йог. Он это не афиширует, ему это не надо. Знаешь, я вот хотел спросить про такое вот состояние. Вот. Но это немножко из буддийской, вот я читал вот у этих махасидхов. Один вот мастер, вот, я не помню, кто, по-моему, Шиварипа. Вот он. Да, сейчас последний момент. Все, на этом заканчивается первая глава трактата Патанджали. Мы ее рассмотрели, больше мы сегодня рассматривать афоризмов не будем, а со следующего раза начнем вторую главу. Ага. Вот, и вот когда он достиг нирваны, то есть его учитель сказал, то есть он как бы практиковал, получил посвящение, достиг нирваны и был вот в этом вот состоянии. Но вот учитель его говорит, не цепляйся за это состояние, потому что это состояние обманчиво, то есть как бы нирвана обманчива. Как бы познавай это все вместе, вот познавай как бы неразделимость сансары и нирваны, и так ты достигнешь как бы абсолютной недвойственности. То есть, и вот тоже вот у кого-то я читал, в йоге тоже как бы аналог состояния как бы сахаджа самадхи, то, что называется, как бы такого непрерывного самадхи постоянного. Вот в чем здесь разница? В чем разница? Какую-то тему замечательную зацепил. Я на эту тему бы мог говорить и говорить. Попробую сейчас тебе быстро объяснить, но я, кажется, оставляю за собой право более подробно коснуться еще этой темы и более глубоко, потому что ты зацепил прям за самое сердце. Значит, дело в том, что состояние нирвикальпа самадхи или вот самадхи поглощение сознания самого себя, точнее, лучше не так, я начну с другого. Значит, давай сейчас отойдем немножко от трактата Патанджали и взглянем на эту всю систему с точки зрения нашей школы йоги. Вот есть методы сознания, есть методы энергии. И тебе надо достичь недвойственного, тотального состояния, слияния. Может такое быть, что ты можешь пережить состояние нирвикальпа самадхи, но у тебя еще останутся затемнение майи, затемнение вот этой кармы. И тебе придется родиться еще раз. Даже если ты в этой жизни методом таким джнана-йоги, ведь это же метод джнана-йоги. Достижение нирвикальпа-самадхи. То есть ты можешь достичь нирвикальпа-самадхи только лишь методом джнана-йоги. Ты можешь не делать никакие упражнения. Можно с упражнениями же достичь. Понятно, что это быстрее, но имеется в виду, даже если ты, у тебя нет желания, ни способности, или ты даже их не знаешь, а если ты будешь долгие часы, дни, недели, года медитировать на своем «я», сосредотачивать свой разум, а потом выпадешь в это состояние, да, и ты переживешь это состояние, потом вернешься к обычному миру, то все равно еще небольшая черта двойственности останется. А вот эту вот черту двойственности, как правило, убирают тантрическими методами. двойственности между вот тем состоянием и вот состоянием реальности, вот то, что повседневным состоянием. Только лишь тогда, то есть методами где-то энергии. Вот, только лишь тогда будет действительно все сбалансировано. Тогда не останется ничего ни внутри, ни снаружи, ни вне, ни не вне, ни сверху, ни снизу, ни слева, ни справа. Понимаешь? Ни нирваны, ни сансары, ни ада, ни рая, ни лево, ни право, ни верха, ни низа, ни жизни, ни не жизни. Понимаешь? Уже не имеет смысл, находишься ли ты в состоянии самадхи, лежишь как труп холодный, значит, с едва прощупывающимся пульсом, либо ты на рынке торгуешь мясо. Вот когда такой даже разницы нет. Вот да? Когда такой даже разницы нет, вот тогда это абсолютная реализация. Это уже игра Бога. Но, как правило, к этому состоянию подходят, знаешь, как вот у тебя есть противник, линия фронта, и ты можешь, знаешь, сделать обход слева или обход справа контрударом, значит, вот с флангов победить эту реальность.